на несправедливо полученную обиду. Сдерживая слезы, она стала браниться. «Мало того, что вы сами занимаетесь бесстыжими делами, еще и меня впутываете!» Она не выдержала, бросилась на жену Бао Эра и принялась колотить ее. Надо сказать, что Цзялянь уже успел выпить, пришел домой в приподнятом настроении и не поостерегся. Появление Фэнзе застало его врасплох, и он не знал, что делать. Вмешательство Пин Эр вывело его из себя. Когда Фэнзе била жену Бао Эра, он был смущен и чувствовал, что вмешиваться неудобно. Но когда в это дело ввязалась Пин Эр, он вышел из себя и, пнув ее ногой, закричал: «Блудная девка, и ты в драку!» Пин Эр отличалась трусливым характером, и как только услышала голос Цзяляня, совсем приуныла. «Зачем вы меня вмешиваете в свои дела?» — воскликнула она голосом, прерывающимся от рыданий. Фэнзе мгновенно заметила, что Пин Эр боится Цзяляня. Она еще больше разгневалась и бросилась на Пин Эр, крича, чтобы она снова била жену Бао Эра. Доведенная до отчаяния, Пин Эр бросилась искать нож, намереваясь покончить с собой. Но как только она выбежала из комнаты, служанки задержали ее и принялись утешать. Фэнзе, заметив, что Пин Эр хочет покончить с собой, бросилась к Цзяляню, обхватила его руками и запричитала: «Они все хотят меня погубить. Я все слышала. И меня же еще пугают. Лучше ты сам задуши меня». «Нечего тебе искать смерти!» — вскипев от гнева, закричал Цзялянь, хватая со стены меч. «Я всех перебью! Пусть мне придется поплатиться за это жизнью, но и вам не жить!» В разгар скандала появилась госпожа Ю, а за нею целая толпа слуг и служанок. «Что случилось?» — воскликнула она. «Только что все веселились, а тут вдруг скандал!» Однако Цзялянь был пьян и в присутствии людей еще больше распоясался. Он закричал, что убьет Фэнзе. Зато Фэнзе в присутствии других притихла, решила не проявлять свою грубость и, плача, побежала к матушке Цзя. Пьеса в это время уже окончилась, и матушка Цзя отдыхала. Фэнзе бросилась к ней в ноги. «Бабушка, спасите меня!» — взмолилась она. «Мой муж собирается меня убить!» «В чем дело?» — переполошилась матушка Цзя и госпожа Син. «Я только что пошла домой переодеваться», — стала рассказывать Фэнзе. «И вдруг слышу, что второй господин Цзялянь с кем-то разговаривает. Мне показалось, что у него гости, и я не посмела войти туда, а стала слушать под окном. Оказалось, у него жена Бао Эра. Они с ней советовались, как меня извести. Хотели подсыпать мне яду, а после моей смерти муж обещал сделать своей законной женой Пин Эр. Я, конечно, рассердилась, в сердцах поколотила Пин Эр, но с ним не посмела ругаться и только спросила, за что он хочет погубить меня. Цзяляню стало стыдно, и он погнался за мной, чтобы убить. «Этого еще не хватало!» — выслушав ее, закричала матушка Цзя, приняв все за правду. «Ну-ка, приведите сюда этого негодяя!» Не успела она произнести эту фразу, как появился Цзялянь. В руках у него был меч, толпа слуг гналась за ним. Но тот ни на кого не обращал внимания, так как полагал, что матушка Цзя его любит, и поэтому все сойдет ему с рук. «Негодяй!» — закричали госпожа Син и госпожа Ван, бросаясь ему навстречу. «Ты совсем с ума сошел? Ведь старая госпожа здесь!» «Старая госпожа ей во всем попустительствует, иначе эта дрянь не посмела бы мне перечить!» — крикнул в ответ Цзялянь и остановился, из-под лобья глядя на стоявших перед ним